Глава 18. «Эй, Жиндос, ты там как?» Толкает меня локтем Серега, вырывая из горьких дум. «Не кисни, успеем!» Киваю, вымучивая бледную улыбку. «Прорвемся, куда деваться!» «Не впервой Евгению Большакову с уродами всякими собачиться!» «И не таких на место ставили!» «Подлетаем к хоромам Давида!» «Охренеть! Целый замок отгрохал, падла!» «Небось, на деньги отца отстроился!» «Купается теперь в шоколаде!» «Хотя, кто знает!» «Может, заложил из-за долгов или в аренду взял?» «Как всегда, понты на лужайке!» «Осторожно паркуюсь за углом, глушу мотор!» «Так, и что дальше?» «Не на танке же нам прорываться!» «Надо как-то по-тихому, без лишнего шума!» «Выбираемся наружу, крадемся к воротам!» «Ёкарный бабай! А там охрана!» «Жек, у меня тут план один намечается!» Шепчет Серый, подмигивая. «Мы сейчас этим уродам покажем, где раки зимуют!» «Какой еще план? Да нас тут в два счета спалят, в решето изрешетят!» Но друг уже тянет меня за рукав, отводит в сторонку. Командует остальным шепотом. «Расклад такой! У меня тут в багажнике петарды завалялись с Нового года! Шуганем по-быстрому, отвлеку хоть на пару минут!» А вы тем временем ноги в руки и туда. Ксюху хватайте и валите. Всем все ясно?» Парни согласно кивают, в глазах азарт полыхает. «Не в новинку нам такие кульбиты мутить. Погнали, короче». Серега ныряет к багажнику, достает здоровенную коробку. «Да тут залпов на целый год вперед. Но все, сейчас начнется. Праздник!» Осторожно чиркает зажигалкой, поджигает фитили. И как заорет диким голосом: «Сейчас будет вам весело, уроды!» В ту же секунду ночное небо взрывается пестрыми всполохами. Грохот, искры, завывание. Ну, почти как на войне. Охрана присела от неожиданности, а потом забегали, как полоумные. То ли стрельбу открыть, то ли в штаны наложить. Серый со своей пиротехникой, конечно, красавчик. Такой фейерверк закатил, закачаешься. Над особняком Давида ад кромешный развернулся. Вспышки, грохот, вопли, но чисто судный день. А мы всей бандой проскальзываем за ворота. Несемся к дому, только пятки сверкают. Я себя не помню от страха за Ксюшку. Сердце из груди выпрыгивает, в ушах ветер свистит. Только бы успеть, только бы вытащить любимую из этого гадюшника. Влетаем в холл, а тут... Мама дорогая! Народ прямо с катушек слетел. Куча пьяных в дрова гостей шарахается от стен, орет что-то нечленораздельное. Бабы в истерике бьются, мужики матерятся, как сапожники. Полный паноптиком. Пробираемся сквозь толпу ненормальных, высматриваем главного зачинщика. Вот и он. Мразь. Сам король вечеринки тут как тут. Горцует посреди комнаты, скалится, как больной. Меня замечает. «О, Большаков! Легок на помине! Какими судьбами? А че это ты без цветов и шампусика приперся? Дай угадаю. Неужели за своей сучкой приехал?» Радуется падла, воображая себя победителем. «Но все, сейчас я ему это счастье на лицо кулаком намотаю». «Где Ксюха?» — рычу, надвигаясь. «Куда дел мою жену?» Давид только ржет, как ненормальный. Пьяный или обкурился в хлам. «Там она, где ей самое место. В надежных руках, так сказать. Ей настоящий мужик нужен, а не петух в трусах с блестками». «Все, не могу». С утробным ревом бросаюсь на Давида, впечатываю кулак в его наглую рожу. Он отлетает к стене, сплевывая кровь. Тут же вскакивает, бросается на меня. Катаемся по полу, месим друг друга до синяков и ссадин. «Ты покойник, Большаков!» — шипит Давид, норовя достать меня в челюсть. «Ксюха моя будет, понял?» Рычу, лупасю гада, что есть силы. На ленточке, сука, порву. В бетон закатаю. Деремся, как бешеные. Мои кореша прессуют шестерок Давида. Гасят их от души. Вадик скачет вокруг с диким воплем, заводит толпу. Короче, форменное светопреставление. Содом и Гоморра. И тут бабах! Опять взрыв, грохот, крики. Серега устроил еще один залп. Гости с визгом разбегаются. Слышу истошный вопль Макса за спиной. «Жека, хорош! Ксюша в гараже! Вадик видел! Вали за ней, мы тут сами порешаем!» Напоследок еще раз впечатываю с размаху Давиду в табло. Гад отлетает, растягивается на полу, как половая тряпка. Его дружки подхватывают его под руки, тащат на выход, пока я пытаюсь отдышаться. Ломлюсь вниз по лестнице, отшвыривая всех, кто подвернется под руку. Устроили тут камасутру на выезде. Залетаю в гараж, пытаюсь отыскать выключатель. Ёкарный бабай. Да тут такая темень, хоть глаз коли. Шарю вокруг себя, приглядываюсь. Ну и свинарник мажор развел. Что-то найти, как иголку в стоге сена. Внезапно слышу всхлипы вроде. Тихие такие, еле различимые. Неужели... Ксю, Ксюшенька, ты где? Отзовись! Ору как припадочный, кидаясь на звук. Оббегаю весь гараж, спотыкаясь о коробки какие-то, ведра, хрен его знает что еще. И вдруг... О, счастье! Замечаю знакомую макушку за ящиками. Слава богу, нашлась родная. Будто камень с души свалился. В два прыжка оказываюсь рядом. Сгребаю любимую в охапку. Стискиваю так, что едва не перебарщиваю. «Женя!» Стонет она, утыкаясь носом мне в грудь. Лицо мокрое от слез, дрожит, как бездомный котенок, брошенный под дождем. «Ты цела?» «Что болит? Он успел что-то с тобой сделать?» Прижимаю к себе, целую лихорадочно. Щеки, губы, ручки ее нежные, хрупкие. Как больной, как одержимый, оторваться не могу. Осматриваю, ощупываю каждый сантиметр ее тела. Пипец, штормит. «Я в порядке. А ты? Как ты здесь оказался?» «Долгая история. Потом расскажу». Поднимает на меня глаза, я пальцами дрожащими ей щеки глажу. «Не могу. Сердце вдребезги. Когда смотрю на нее и понимаю, что едва не потерял. И никогда бы себе этого не простил. Никогда. А я что?» Усмехаюсь. «Но у тебя кровь». Испуганно тянет руку и бережно касается моей разбитой брови. Ее прикосновение — это как бальзам. Мгновенно легче становится. Выдыхаю и чувствую, как постепенно начинаю расслабляться. Меня отпускает. Потому что она здесь. Она рядом. Я так хорошо чувствую ее тело. Вижу ее глаза и слабую-слабую улыбку. И все. Мне больше ничего не надо. Я не могу без тебя. Прости, что был таким придурком. Не дожидаясь ответа, опять горячо и жадно вонзаюсь в ее ротик. Мне сейчас это остро необходимо. Чувствовать ее губы, теплое прерывистое дыхание, запах ее одежды, кожи, волос. Это успокаивает и делает меня снова человеком. На удивление, не сопротивляется, не отталкивает, позволяет прижимать к себе и ласкать, гладить везде. Я понимаю, напугана сильно. В такой ситуации, понятно, было не до ссор. «Ксюш, я тебе не изменял». Выдыхаю тихо в ее шею. «Пошли, выйдем на воздух. Я все тебе подробно расскажу. У меня есть доказательства». Подхватываю драгоценную ношу на руки и быстро уношу из этого гадюшника.